Занятие пятое. Помогаем своему врачу. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до единицы. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела, от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. Третье. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, отчего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатие, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. Четвертое. Мысленно повторяйте. Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. Пятое. Потом скажите себе. Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Шестое. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите, когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Седьмое. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите. Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Самопомощь – не замена профессиональной помощи. Уверенность в своем враче, расслабленное отношение и оптимизм в отношении излечения составляют 3 важнейших фактора, благоприятного для исцеления климата. Позже вы овладеете ментальными процедурами, которые послужат мощными инструментами, помогающими вам вылечить любое расстройство. Но эти процедуры нельзя считать подменой процедур, назначенных врачом. Скорее, это лишь способы помочь вашему врачу, помогающему вам. Я рекомендую, чтобы приемы метода Сильва, используемые в вопросах здоровья, всегда выполнялись под наблюдением профессионала от здравоохранения. Он работает в объективном измерении, вы работаете в субъективном. Почему вообще необходимо использовать субъективное измерение? А ответ состоит в том, что когда нечто неосязаемое вызывает химический дисбаланс, ничем осязаемым исправить его нельзя. Неосязаемыми причинами химических дисбалансов в организме являются стрессовые ощущения, поведение и эмоции, которые обсуждались выше. Для устранения этих дисбалансов необходима релаксация и мысли об исцелении. Пока стрессовые чувства не будут заменены расслабленным ментальным состоянием, ваш врач может помочь лишь ослабить симптомы. Если бизнесмен испытывает постоянное беспокойство и у него развивается язва, можно лечить эту язву и облегчить дискомфорт. Но если он продолжает беспокоиться, причины, вызывающие язву желудка, сохраняются, поэтому даже если вам помогает опытный медик, многое в вашем здоровье зависит от вас самих. Вы и ваш доктор – одна команда. Конкретные способы, как помочь вашему врачу помочь вам. лекарства, прописываемые врачами, играют объективную роль в коррекции физических проблем. Они действуют снаружи, на внутренние уровни. Разум играет субъективную роль в коррекции физических проблем. Он действует с внутренних уровней материи на внешние. Как только вы приняли лекарство, вам следует войти в альфа-уровень. Визуализируйте свое состояние здоровья и вообразите, как лекарство проникает туда, куда оно должно проникнуть, и делает то, что должно делать. Когда вы поступаете таким образом, вы подготавливаете внутренние уровни на гармоничное сотрудничество с внешними. Лечение ускоряется. Внутренние уровни принимают лекарства, направленные на борьбу с болезнью. Внутренние и внешние уровни способствуют вашему выздоровлению с обеих сторон. Даже просто войти в альфа-уровень, когда вы больны, это уже лечение. Я рекомендую вам входить в альфа по 3 раза в день и оставаться там по 15 минут каждый раз. Лучшее время для этого – утром, как только вы проснулись, после обеда и вечером перед сном. Это те ситуации, когда вы и так уже достаточно расслаблены и потому готовы работать на альфа более продуктивно. Идеальным пациентом для любого врача является такой человек, который ментально и физически расслаблен и находится в альфа. В противоположность человеку мнительному, напряженному, гиперактивному, такой человек наилучшим образом усваивает лекарства, извлекая из них максимальную пользу. Ваш прогресс. Сейчас вы учитесь управлять своей физической активностью, деятельностью своего мозга, своим сознанием, визуализацией и ее способностью вычленять проблемы со здоровьем и своим правым полушарием с его способностью решать эти проблемы. Когда у вас возникает проблема со здоровьем, альфа-уровень помогает перенести ее из видимого мира тела в невидимый мир разума. Воображение способно справиться с этой проблемой в невидимом мире разума и проявить это в видимом мире тела. Управление альфа-уровнем и использование контролируемого воображения порождают здоровье. Теперь вы можете добиться такого контроля, выполняя утренние упражнения с обратным отсчетом и визуализацией. Когда вы научитесь управлять своими мыслями, то станете способны расслабляться ментально и физически и находить центр спектра мозговых частот, где разум и сознание настраиваются на правое полушарие мозга. Это полушарие является местопребыванием воображения, этой действующей созидательной энергии. Вы порождаете изменения во внешнем мире изнутри, в объективном царстве из субъективного. Завтра утром, когда вы закроете глаза, повернете их слегка вверх и начнете обратный отсчет, вы тем самым запустите следующую цепочку событий. Ваше тело расслабляется, ваш разум расслабляется, частота работы вашего мозга замедляется, ваше правое полушарие активизируется. Потом, когда вы начинаете воображать себя здоровым, то есть когда вы начинаете воображаемое путешествие по своему телу, представляя себе все его идеально работающие члены и органы, запускается очередная цепочка событий. Ваш образ воспринимается как потребность. Субъективный разум меняет ваше энергетическое тело. Изменения в энергетике начинают проявляться в физическом теле. То, что вы мысленно вообразили, материализуется и становится реальным. Альфа – расслабленный уровень разума, вырабатывающий от 7 до 14 пульсаций мозга в секунду и частотный центр которого равен 10, позволяет разуму настраиваться на оба полушария мозга, что не достигается на бета-уровне, уровне бодрствования. На альфа-разум обладает огромной силой. Он способен обнаруживать проблемы со здоровьем еще до того, как они проявляются на бета или внешнем физическом измерении, и интуитивно знает, на что именно нужно обратить внимание. С помощью правого полушария вы можете обнаруживать проблемы до того, как их способно обнаруживать левое полушарие. Дело в том, что правое полушарие работает на причинном уровне, а левое – на уровне следствий. Поэтому вы можете помогать своему врачу, указывая на возможные профилактические процедуры. Ваш врач не обязательно согласится, что эти процедуры нужны. Но если вы внушите ему свою уверенность в их эффективности, он вполне может занять позицию, а почему бы не попробовать?